Внезапно из-за камня появились три паука, которых Лотар мельком видел ночью. Теперь он понимал, что когда-то они были обычными паучками, возможно, крестовиками, каких много в каждом лесу или на поле с высокой травой. Тогда их яд был опасен только для мошек, на которых они охотились. Его вряд ли заметил бы даже мотылек, которому хватило бы сил разорвать паутину. Но теперь это были мощные под сотню фунтов существа, с ногами раскинутыми на несколько туазов, с мощными жвалами и тяжелыми сильными движениями. Лотар смотрел на них, как зачарованный. Внезапно он понял, что Сухмет стоит над ним и тянет за плечо, пытаясь куда-то отвести. «Уходим!» — орал старик. «Паутина падает!» Действительно, горящие куски паутины, которая в желто-оранжевом пламени казалась жесткой, как проволока, стали падать на них. Лотар поднялся. Он был еще очень слаб, но двигался уже без ошибок. Когда Сухмет понял, что Лотар может бежать сам, он отпустил его. Они спрятались за камнями в глубине ущелья. Это существенно уменьшило обзор. Лотар повернулся к плато и увидел лишь небольшой кусочек поверхности и серого неба, затянутого желто-голубыми сполохами и удушливым дымом, которого, как ни странно, Лотар не чувствовал, пока сидел ближе к пламени. «Почему паутина так горит? Ведь там горючего вещества в одной миске поместится!» Сухмет отрицательно покачал головой. «Горит не паутина, господин, а жидкость, которой она была покрыта. Или даже не сама жидкость, а ее пары. И мы не знаем, сколько она может...» Лотар прервал его. «А что будет с этими пауками? Ты их видел?» Сухмет кивнул, но ничего сказать не успел. Они получили ответ и без догадок. Между скалами, обозначающими выход на плато, показался один из чудовищных пауков. Он горел, рассыпая голубые искры. Похоже, он был еще жив, хотя из него бил настоящий фонтан огня. Он еще пытался удержаться на паутине, но та тоже загорелась под ним, оборвалась, и он стал падать, широко веером разбрасывая огненный шлейф. Набор горючего веера был так силен, что паук крутанулся в воздухе, как лопнувший пузырь, который делают из бычьих желудков. Когда паук с сухим треском упал на камни, он был без сомнения уже мертв. Но горел он еще довольно долго, испуская желтый дым. Как только паутина перестала падать у ущелья, Лотар вышел на площадку. Плато было очищено самым надежным способом – пламенем. Лотар нашел взглядом дымящиеся загорающие останки пауков, все три. Значит, эта проблема решена. Лотар посмотрел в дальний конец плата. Паутина там догорала, пробиваясь сквозь клубы тумана неясным заревом. И вдруг Сухмет, стоя рядом с силой, сжал Лотару плечом. На плато из тумана и дыма, осторожно переставляя паучьи ноги, выползало что-то настолько огромное, что Лотар даже не поверил своим глазам. Это было темное, почти черное существо, которое даже Лотар и Сухмет не могли по-настоящему ощутить раньше. Настолько оно было неправдоподобно. Это был паук величиной с дом, шагающий на ногах, каждый из которых была толще, чем нога Лотара, с почти сплошным круговым ожерельем белесых, неподвижных, слабо мерцающих глаз и жвалами, в которых даже теленок не показался бы крупной добычей. Его округлый хвост, на котором гибкие волоски длиной в пол локтя составляли чудовищную поросль, скрипел по камням, как неподъемно тяжелый груз. Раздвоенные, как клешни, окончания ног этого паука царапали камень, оставляя на нем глубокие следы. Ничего подобного Лотар не мог даже вообразить. Сухмет отдернул его назад. «Господин, это...» Казалось, что старик, обычно смелый да безрассудства, на этот раз все-таки готов бежать, как будто увидел перед собой дьявола. «Господин мой, это Чунду!» Они спрятались между камнями, чтобы мерзкое чудовище не заметило их. Сухмет, казалось, совсем потерял голову, потому что повторял только одно это слово, в котором слились отчаяние и ужас. «Чунду! Чунду! Это Чунду!» Лотар внимательно смотрел на гигантского паука, который, не заметив их, прошел между последними сполохами пламени, повернулся и скрылся за туманом, закрывающим, вероятно, его убежище. «Что ты знаешь о нем?» — спросил Лотар. Сухмет покачал головой. «Его выращивают с помощью магии, которой не владеют смертные маги, из какого-нибудь крупного паука, например, птицееда. И еще, по поверьям, убить его невозможно». Лотар посмотрел в туман и вздохнул. «Жалко, что его не взял огонь. У него яд другого состава», — быстро прошептал Сухмет. «Ты не понимаешь, господин, это же Чунду. Огонь не способен повредить ему. Ничто, чем владеют люди, не причинит ему вреда». Лотар опять вздохнул. «Знаешь, не стоит полагаться на поверья. Как правило, их придумывают не те люди, которые умеют справляться с трудностями». Глава 5. Лотар лениво жевал сушеное мясо, приправленное какой-то травой и чесноком. Рядом на камне ароматный пар поднимался над кружкой с отваром из настоящего восточного чая. Кусок лепешки, на которой остался отчетливый, как у ребенка, след зубов Лотара, скатился с камнями вниз, и он, судя по всему, не собирался его поднимать. Сухмед бросал внимательные взгляды на драконьего оборотня, даже более внимательные, чем в конец ущелья, выводившего на каменное плато Чунду. Но это не мешало ему жевать так, что только хруст стоял. Лотар вытер губы и, отложив недоеденный кусок, взялся за чай. «У моего господина плохое настроение? Нет аппетита? Сказывается отравление?» «Скажи, старик, что ты знаешь о Чунду? Только сделай милость, обойдись без этих баек о его непобедимости». Сухмед быстро спрятал лицо за куском мяса, которого хватило бы волку средних размеров. «Я достоверно знаю, что его можно вырастить из паука, если располагать каким-то источником мощной энергии. Только я имею в виду действительно мощный источник. Побрякушки вроде тех, которыми пользуемся мы, бесполезны». Лотар немного подумал. «А трон Гаханаши подойдет?» «Я плохо понимаю, о чем идет речь. Меня там, как известно, не было. Но, кажется, это была неплохая копия кресел 12 паладинов Харисмуса. А это едва ли не самое сильное из инструментов белой магии». Сухмед подождал, потом осознал, что Лотар не понимает, и коротко завершил. «Да, трон подошел бы».